Раздел 3. Я в общежитии ждала письмо от мамы. Неровно вырванная из школьной тетради страничка. «Ждем каникул, когда ты приедешь», — писала она тупым, неотточенным карандашом. «Отец совсем плох». «Какие каникулы? От Москвы всего 3 часа езды? Он поедет в ноябрьские праздники зайцем до Кимр, на попутке до поворота, а там пешком, потому что к их деревне автобусы уже с год как не ходят. Бензина нет». Слава рассматривал мамины каракули с немыслимыми ошибками. И любовь к ней и к отцу охватила его с такой силой, что хоть сейчас беги в Кимры. Отец все хворает, как замерз по пьянке старший сын на дороге у поворота. Так и хворает. «Николай, не то, что ты со своими книжками!» — ворчал, бывало, отец, хотя вообще-то гордился младшим. «Николай мне помощник!» Нет теперь Николая. А то бы давно починил крышу, подправил плетень, почистил колодец. Золотыми были руки у брата, вот только пил. А кто в деревне не пьет? Разве что такие, как Славка и Виктор. Двое их на всю деревню и было. Топали по снегу в соседнее большое село, 1 километр в гору и обратно с горы, чтобы окончить среднюю школу. Жгли до полуночи электричество, все читали, писали, считали, слушали английскую речь, наладив приемники, готовились к вступительным экзаменам. Поступили, прорвались, переломив уготованную им судьбу, и теперь учатся в самой Москве. Но душа осталась там, в деревне, и мучает, терзает совесть заброшенных стариков. У Витьки хоть братья, сестра, Славкины же одни-одинешеньки. Может, потом станет легче, уснет, замолчит совесть, а пока... За ноябрьские все, что надо, перечиню, все, что велит мать, переделаю, — решил Слава и покосился на свитер. Тепло и уютно в нарядном пушистом свитере. Позаботилась мать. — Куда собрался брат? — окликнул Славу Зураб. Черные на выкате глаза смеялись. — На Кудыкину гору, — буркнул Слава, натягивая свитер. «Скажите, девушке, подружке вашей!» — не унимался Зураб. «Ну чего ты?» — оторвался от учебника Мишка, привычным жестом поправляя очки. «Завидки берут». «А то!» — не стал отрицать Зураб. «Завел себе иностранку». «Его к ней прикрепили», — отламывая кусок от батона, напомнил Артем и шумно отхлебнул огненный чай из огромной подаренной теткой кружки. — Ага, вот именно! — расхохотался Зураб. — Прикрепили! И Слава покраснел от этой явной двусмысленности. — Чаю налить? — пришел на помощь чуткий Артем. — Давай! Слава подставил чашку, сделал глоток, отчаянно замахал руками. — Это что ж такое? Это ж не чай! Это... «Настоящая огненная вода!» «У нас на Урале все такой пьют. Согревает. А не сожжетесь? Ништяк!» С наслаждением, сживав ломоть свежего мягкого хлеба, допив, обжигаясь чай, Слава рванул на свидание. Злата вышла в своей любимой синей кофточке и в смелых, обтягивающих полные икры бриджах. В руке держала кулек. «У меня есть сюрприз», — сказала она. Из кулька пахло чем-то вкусным. «Что это?» «Пирожки. Сама пекла». «Зачем?» — изумился Слава. «Есть же в буфете». «В буфете», — презрительно фыркнула Злата. «Очень плохие». И она осуждающе покачала головой в мелких кудряшках. «Ты завелась?» «Ага, тоже сама. Пирожки оказались такими вкусными, что Слава расправился с ними в мгновение ока, даже не предложив Злате разделить трапезу. «Я не ем ваши, стараюсь не есть», — говорила между тем Злата, и носик ее презрительно морщился. «Стараюсь все готовить сама. Чешки вообще любят готовить обед. А ваши девушки все лентяйки». «Так уж и все», — поднял брови Слава. За девушек стало обидно. «Все», — твердо сказала Злата. «На кухне их никогда нет». «А так, может, они учатся?» — пошутил Слава, но Злата шутки не поняла. «Прибегут при чайнике», — продолжала она, — «и все». «С чайником», — поправил ее Слава. «Да, с чайником», — согласилась Злата. «У вас предлоги самые трудные, а суп нет, не готовят, и котлеты нет. Только мы, иностранки, я, Тьен, Марго, макароны». «Она итальянка?» — догадался Слава. «Да, от Италии». «Ну вот». Опять ошибка в предлогах, но Слава не стал исправлять фразу. Спохватившись, принялся пересказывать Злате лекцию. Она слушала, переспрашивала, старательно повторяла самое трудное. Казалось, она все забыла, все, что произошло между ними вчера. Доходя до поворота на одну из лестниц, их на Стромынке 4, Слава нарочно замедлял шаг, замолкал, вопросительно косясь на Злату, но она безмятежно поворачивала обратно. «Что это? Почему?» — волновался Слава. «Так у них принято. Ведь целовались». Совершенно не кстати вспомнился анекдот про француженку. «Разве это повод для знакомства?» Слава вконец расстроился, замолчал. «Вот-вот будут заняты все места. Что тогда делать?» Внезапная мысль обожгла нетерпением, страхом и вспышкой страсти. Он не может. Не может без Златы. У поворота неожиданно для себя Слава грубо схватил ее за руку и потащил на лестничную площадку. Злата почти бежала, влекомая Славой, торопливо семеня ножками в узких бриджах. Она не успевала за Славой, а он прижал ее к стене, обнял так крепко, что она даже вскрикнула, впился жадными губами в ее приоткрытый рот. И вот уже рука его проникла в кружевной, на этот раз, но тоже заманчиво открытый лифчик, и вот он уже наклонился над ее грудью, но чьи-то шаги остановили его. Он быстро отдернул на Злате кофту и загородил собой девушку от какого-то парня. Шаги затихли, он приподнял кофточку, прильнул к ней. И нежность опьянила его, держала его, пока Злата не шепнула: «Тихо, опять кто-то идет». Он послушно отпустил Злату и опять закрыл ее от проходившего мимо. И так повторялось не раз и не два, пока Злата не отодвинулась, не сказала: «Приходится идти. Поздно». Слава взглянул на часы и ахнул. Неужели уже второй час ночи? Неужели они простояли здесь так невозможно долго? И он не выдержал и спросил о том, что терзало. «Почему мы так долго гуляли по коридору? Разве ты не хотела этого?» «Очень хотела», — прошептала Злата. «Я хотела, но ты должен был сам». «Почему?» «Потому что я женщина». Дикая ревность полоснула ножом. «Она, значит, женщина, значит, кто-то вот так же касался ее груди. Где бы нам встретиться, чтоб никто не мешал?» — хрипло спросил Слава. «Можно завтра не пойти на лекции?» Медленно, с линцой, ответила Злата. Она будто ожидала чего-то подобного. Вопрос не смутил ее, не застал врасплох. Синие глаза закрылись, мелкие кудряшки ласкали его лицо. Конечно, конечно. Какие там лекции, когда завтра он, наконец, станет мужчиной, и у него будет есть уже своя женщина. Заметана. Еле слышно сказал Слава. Что? Не поняла Злата. Идет. Кто? Просто так говорится. Когда мне прийти? Когда все уйдут. Надо ведь еще, чтобы все наши ушли, и чтобы в ее комнате никого не осталось, стучала в висках. До завтра. До завтра. Эй, ты чего валяешься? Чайник давно на столе? У меня болит голова. Выпей чаю, пройдет? Нет, лучше кофе. Добросердечный Зураб приносит кружку в постель. Славе стыдно. Что ты? Не надо, я встану. Пей, пей. Чего там? Всем некогда, все спешат. И Славу оставляют в покое. Ему кажется, что они никогда не уйдут. Он боится, что они догадаются. Скажи там, Кость, что я приболел. Скажу, скажу. Хлопает с размаху дверь, и Слава остается один. Тут же вскакивает, бежит стремглав в умывалку. Жаль, запер душ. Намыливает мочалку, драет себя, как наездник любимого скакуна. Бреется с особым тщанием, освежает лицо дорогим Мишкиным одеколоном. Прости, старик, на такой случай. Натягивает на себя все тот же парадный свитер и, стараясь шагать неторопливо и ровно, идет к Злате. «Господи, помоги!» — шепчет привычные слова матери. «Помоги, Господи!» Он толком не знает, о чем так беспомощно просит Бога. Наверное, о том, чтобы никого, кроме Златы, в комнате не было. Никто бы не заболел и не сочканул с лекцией. Чтобы все было у них хорошо. Чтобы Злата не передумала и его бы не прогнала. Он стучит негромко и неуверенно. «Входите!» — отвечает Злата. Слава входит, и у него перехватывает дыхание. Злата в розовом легком халатике сидит у стола. На столе две чашки и чайник, горкой вчерашние пирожки и какие-то бутерброды. Как же он не догадался купить вина? Ну какой тут может быть чай? Минутку. Слава открывает дверь, протянув руку, вынимает из скважины ключ, захлопнув дверь, запирает ее изнутри. «Иди ко мне!» Протягивает он руки, и Злата встает и делает шаг навстречу. В ее глазах удивление, таким решительным, сильным. Злата еще не видела Славу, и таким он ей нравится. Слава обнимает Злату, стискивает плечи под мягким халатиком, начинает халатик расстегивать. Под халатом только трусики. А он-то... Слава касается губами ее губ. Кладет на кровать Злату, с лихорадочной поспешностью раздевается. Злата следит за ним. И это откровенное ее разглядывание смущает и радует. Да их бы девчонки в деревне даже сравнить невозможно. Слава ныряет к Злате под одеяло, ложится, опираясь на руки. Ох, какое блаженство, какое горячее облегчение. Неужели придется покинуть ее? Нет, нет. Лодка плывет по бурному морю, качается на волнах вверх-вниз, вверх-вниз, взлетает высоко на гребень волны, замирает там на мгновение. Какое ни с чем несравнимое счастье. Злата, Златочка, «Золотая моя!» Злата шепчет что-то по-чешски. «Что ты говоришь?» «Говорю, что ты сладкий, любимый. Пускай, любимый, а я, ты тоже. Разве можно ответить как-то иначе? Теперь для него эта близость как воздух, вода, как сама жизнь. Теперь он зависит от Златы. Ее нежный, как шелк кожи, запах ее волос, от того жгучего наслаждения, после которого ты словно вышел из моря и лежишь, отдыхая на горячем песке. Значит, это любовь? Не знаю. Зачем думать об этом? Ты не устала? Нет. Можно снова к тебе? Да, сладкий. Теперь Злата по-русски произносит слово, которого по-чешски Слава еще не знает. Сколько в чешском языке незнакомых, неславянских слов. И снова звучит незнакомое слово. Что ты сказала? Не знаю, как по-русски. Когда много хочет, много может. Неугомонный? Наверное.